Глава 29. Я очнулась, ощутив, как холодный воздух щекочет кожу. Голова гудела, будто кто-то ударил меня по затылку. Мысли путались, во рту пересохло. Приоткрыв глаза, осмотрелась. Я сидела в кресле в тускло освещенной небольшой комнате. Свет проникал лишь из небольшого приоткрытого окна. За ним в свете фонарей были видны крыши башенок и кружащийся снег. Значит, я где-то под самой крышей. По правую от себя руку рассмотрела столик, а на нем сердце пропустило удар. На столике лежала знакомая мне ветхая тетрадь, принадлежавшая Фредерике. Попыталась подняться, опираясь на подлокотники, но тут же раздались приближающиеся шаги. Передо мной появилась леди Фрэнсин. Внутри все будто заледенело, а язык прилип к небу. «Не двигайся», — она отчеканила, поджав губы. В ушах шумело, сознание никак не могло проясниться. Но я знала точно, появление этой дамы подтверждало мои худшие опасения. За всеми злодеяниями стояла она. Эта дама действительно много знала, обладала определенным влиянием. Вероятно, она хотела власти. Вот только зачем я ей? Его высочество не собирался делать меня своей супругой. «Леди Фрэнсин, что произошло? Я ничего не помню. Кажется, я упала. Я предприняла попытку разговорить женщину, прикинувшись невинной, испуганной девицей. Голова кружится, а в мыслях роились заклятия, которыми я могла воспользоваться. Нужно лишь сосредоточиться». «Прекрати этот спектакль», — распорядительница шикнула. «Ты даже не представляешь, кого ты разгневала». «Кого я разгневала? Она уже возомнила себя правительницей?» Боль в голове понемногу отступала. Я собралась с силами и потянулась к магии. Энергия заструилась сквозь меня, готовая подчиниться моему приказу. Заклятие сорвалось с губ, но... Она лишь усмехнулась. Одним быстрым движением руки она отразила мою атаку, и поток магии рассеялся, как дым. Я прошептала еще одно, но и оно не достигло своей цели. Зато мои силы были на исходе. Вот же невезение! Она тоже проклятийница. «Ты слишком самонадеянная и суешь нос не в свои дела». Ее голос был холоден. «Отсюда тебе не выйти. Даже не пытайся». Она отошла в сторону, что-то бормоча себе под нос. «Не время вешать нос. Нужно что-то делать. Что я имею вообще? Окно слишком высоко. Через него не выбраться. Кричать призывы о помощи, полагаю, тоже бессмысленно, а мои силы на исходе». Взгляд скользнул на столик. И, повинуясь внезапному порыву, я одним движением подхватила со столика тетрадь. Секунда, и она сама собой распахнулась. Перед глазами вместо темной холодной комнаты показался просторный зал, залитый золотистым мерцающим светом. Что вообще произошло? Я моргнула раз, второй, и вдруг в тени одной из колонн я различила пару влюбленных. Сделав несколько шагов вперед, остановилась как вкопанная, не в силах поверить своим глазам. Прямо передо мной стояла Фредерика, живая, реальная, из плоти и крови, в изящном, нежно-лиловом платье. Ее обнимал высокий, темноволосый мужчина, чьи черты я мгновенно узнала. Это был Алистер, предок Себастьяна. Его лицо, тонкое и мужественное, запомнилось мне надолго. Между ними царила такая нежность, такая глубокая любовь, что я не могла оторвать взгляд. Но только я хотела заговорить, как картинка перед глазами вновь сменилась. На этот раз я была в хорошо знакомой спальне, спальня невесты номер 5. Только обстановка выглядела иначе, несовременно. «Вы заблуждаетесь, леди Тойрем», — совсем близко зазвучал звенящий от жесткости мужской голос. «Собирайте вещи». Развернулась на звук голоса и вновь увидела Фредерику. На этот раз она была бледна, испугана. На ней было надето то самое парадное пышное платье и то самое колье с сапфирами. А к себе она прижимала знакомую тетрадь. Ее волосы трепал ветерок из открытого окна. Девушка смотрела не на меня. Перед ней стоял мужчина, которого я тоже уже видела на портретах во дворце. Волосы с сединой, суровый взгляд, поджатые губы, королевский камзол с шитьем. Передо мной, кажется, был отец Алистера. «Где Алистер?» — голос Фредерики звенел, а в глазах проступили слезы. «Мне нужно с ним поговорить». Наконец я поняла, что передо мной. Это воспоминание. Воспоминание Фредерики, которое она сохранила в своем дневнике. Меня никто не видел. «Его высочество делает предложение леди Сойлин. Ему ты не интересна более», — проговорил ледяным тоном его величество. «Отбор сегодня завершится. Мой сын женится на равной ему по силе, по положению. Неужели ты думала, что он возьмет в жены такую, как ты? Незаконно рожденную девицу с низким магическим потенциалом». «Он говорил мне, говорил, что вы», — забормотала Фредерика, «у вас ничего не выйдет, он любит меня». «О, любовь, это лишь болезнь, дорогая. Будущий правитель должен быть сильным, не иметь слабостей. Алистер это знает». «Вы не правы, Алистер не станет». «Ошибаешься», — мужчина покачал головой, в руках короля появилась хрустальная сфера. И в ней четко была видна фигура принца, надевавшего кольцо на руку темноволосой улыбающейся девушки в синем платье. «Алистер только что сделал свой выбор». «Я должна это видеть, должна с ним поговорить». Фредерика сделала шаг навстречу его величеству, пытаясь добраться до дверей. «Стража!» — король резко скомандовал. «Арестуйте леди Тойрем. Леди Тойрем, вы обвиняетесь в заговоре против короны». Девушка вздрогнула, как от пощечины. «Нет!» — она попятилась к окну. Спаленку заполняли стражи. Мужчины в доспехах окружали девушку, лишая ее на пути отступления. Она прошептала слова заклятия, выставила щит, но что она одна могла сделать против подготовленных магов? Лишь подтвердила свою вину. Страж сделал попытку схватить, но Фредерика сделала рывок и, покачиваясь, встала на подоконнике. В ее глазах плескалось отчаяние, боль, которые сменились решительностью. Одно движение, и дневник выскользнул из ее рук прямиком в ту самую трещину в подоконнике, из которой я выудила его. А Фредерика исчезла в оконном проеме. И в то же мгновение комнату озарила фиолетовая вспышка. Стрела! Стрела Амура озарила пространство комнаты лиловым светом, ослепляя. Но секунда, и свет исчез, уступив место тьме. Там, где была стрела, теперь извивались черные нити проклятия. Того самого проклятия. Загрохотал гром, но непростой. «Тот, кто не ценит любовь, а лишь силу, потеряет все чувства навек. Но сила станет вашим проклятием. И так будет с каждым эдингтоном до тех пор, пока вы не научитесь жертвовать». Последнее, что мне удалось услышать. Один удар сердца, и наваждение исчезло. Я вновь была в холодной комнатке, ледяной ветер трепал шторы и обдавал мне лицо, помогая сосредоточиться на реальности. Кусочки головоломки сложились в единое целое. Теперь все стало предельно ясно. 12 стрел, способных пробудить истинную любовь, дарующую силу. Никто не защищен от стрел Амура. Каждая по-своему уникальна. Связь невозможно разорвать, пока контракт не исполнен. Но следует помнить, что несоблюдение правил влечет за собой страшную кару богов. В памяти всплыли строки одной из книг про отборы. Фредерика не проклинала Алистера. Она действительно его любила. Но проклятие сработало из-за ее смерти, ведь она была истинной любовью Алистера. Кара богов. Вот в чем дело. Но какая нужна жертва? Дверь в комнату за моей спиной с громким стуком распахнулась. А следом тишину пронзил знакомый голос, от которого сердце сжалось. «Она здесь?» Холодный, четкий, властный. Каждый в стране знал этот голос, ведь он принадлежал его величеству Рикхарду Эддингтону. Фредерика постоянно говорила о том, что история повторяется. Теперь я поняла, что это действительно так. Все повторилось. Во главе всего стояла не леди Фрэнсин. Она лишь выполняла приказы свыше. Это король. Король играл нашими жизнями. Мы были лишь марионетками в его руках. «Как вы просили, ваше величество», — отчиталась леди Фрэнсин. «Надеюсь, на этот раз вы не допустите ошибок, как это было в прошлом». Он проговорил четко, чеканя слова. Мысли лихорадочно выстраивались в цепочку. «Это вы?» — я проговорила тихо, поднимаясь на ноги. «Все время были вы. Отбор — лишь видимость, фикция выбора. Ваш сын был лишь фигурой на шахматной доске в вашей игре». Резко развернулась и встретилась, наконец, с ним взглядом. Холодные, безжизненные глаза льдинки, в которых не было ни капли эмоций. «Что ж, вы прекрасно справились с этой загадкой, Элис. Я ничуть не сомневался в ваших способностях», — он проговорил, делая шаг мне навстречу. Леди Фрэнсин отпрянула, склонив голову. А я шептала заклятие щита, призывая всю свою силу. Но не могла же я атаковать короля. Это равносильно тому, чтобы подписать себе смертный приговор. Впрочем, король, похоже, именно этого и добивался. «Что вы от меня хотите, ваше величество?» Я, наконец, выдохнула, стараясь не показывать страха. Поднесла руку к груди и заметила, как пульсирует брошь, подаренная королевой. «А это еще что за новости?» «Видишь ли, ты сама мне неинтересна. Но мой сын позволил чувствам взять верх над разумом. А я такого, конечно же, не могу допустить. Пока ты жива, он не сможет мыслить рационально». Одно резкое движение, и черные нити потянулись ко мне от ладони Его Величества. Будто черные змейки, они струились, заполняя все пространство вокруг. Я попятилась, усиливая щитовое заклятие, но тьма не отступала. Наоборот, она будто вбирала в себя мою силу, мою магию. Я слабела, а тьма становилась все сильнее. Как такое возможно? Это конец? Загадка разгадана. Все сходилось. Его Величество и прежде отдавал приказы, и при прошлых покушениях на мою жизнь. Он хотел от меня избавиться чужими руками. Заметил, что его сын увлекся мной. Но король не хотел видеть меня в качестве невестки. Недостаточно сильна, недостаточно хороша, не рожу достойного наследника. Ведь он уже выбрал достойную. Несчастный случай на отборе, и вот его сын уже и думать забудет о конкурсантке. А сейчас Он представит все как несчастный случай. Он же король. А меня сотрут со страниц истории точно так же, как и Фредерико. Тьма окружала, воздух стал похож на кисель. Я едва могла стоять на ногах. Каждый вдох отдавал болью в груди. Все, что я видела — голубые глаза льдинки и тьму. Тьму, забирающую мою силу. Толчок, еще один. Казалось, весь мир рушится. Дыхание перехватило. Но в следующую секунду за спиной раздался звон стекла. Крепкие руки обхватили мои плечи, отталкивая и принимая удар на себя. «Прости за все». Последнее, что я расслышала, прежде чем рухнуть на пол. И весь мир растворился перед глазами.